Бестия наносит ответный удар. Бестия предавалась тоске и унынию. Уныние накрыло молодого завра в спальне декана факультета звездокрылов, где она бессовестно валялась на постели Эрики Магни. Вообще-то, кровать была для драконёнка под строгим запретом, а сама бестия была наказана углом, где ее оставили думать о собственном поведении, но она решила, что может позволить себе минутку слабости. Драконица улеглась на спину, раскинула на покрывале крылья цвета ночного неба, трогательно прижала к груди подушечку в виде красного бархатного сердца и уставилась в потолок. Она пыталась вообразить себе жизнь на диете, без вкусняшек и любимой дыни. Выходило нечто беспросветное и совершенно безрадостное, как манная каша с комочками. Почему никому из братиков и сестричек не запретили вкусненькое, а ей не повезло? Почему дыня? Она могла бы перенести жизнь без папайи, по киви она тоже не стала бы страдать. Но дынька! Жалобный вздох. Ой, как хорошо сейчас получилось. Надо бы запомнить и повторить, когда вернется Эрика. Бестия несколько раз прорепетировала жалобный вздох номер 3 и осталась довольна результатом. Практически сразу в коридоре послышались шаги и приглушенные голоса. Бестия подорвалась с кровати, одним плавным движением крыла разгладила складки на покрывале, вернула подушку на место и кинулась в угол. К тому моменту, когда индикатор над дверью в апартаменты госпожи Магни мигнул, впуская двуногих, грустная и трижды раскаявшаяся бестия уже сидела мордочкой в угол и корябала когтем обои. «Узрите же, черствые люди, как я страдаю!» Но двуногие даже не обратили на нее внимания. «Бессовестные! Фу, такими быть!» «Что за фокусы?» В голосе Эрики звучала озабоченность. Как мог исчезнуть целый этаж? Это же не деньги в отчете Клары Небесной. Пухленькая двуногая возмущенно подбочинилась и подняла указательный палец. И таки шо вы опять предъявляете мне за тот отчет? Это было давно и неправда. Госпожа Небесная, это было на прошлой неделе. Напомнил суровый мужчина. Вот такие я думаю, что пора давно забыть про это маленькое недоразумение и больше не попрекать меня той реинвестицией в будущее Академии. Нахраписто подытожила женщина. Бестия с интересом отметила интонации и постаралась запомнить, но напоролась на обличающий взгляд Эрики Магни и опустила виноватую мордочку. Опять валялась на кровати, догадалась матриарх звездокрылов. Драконица повторила отрепетированный вздох, добавив к нему полные слез глаза. На жалостливую мордочку купилась бойкая тетка, даже сурового мужика зацепила по касательной, но Эрика осталась непреклонна. «Нет в тебе ни стыда, ни совести», — заключила она и развернулась к двуногим. «Джейсон, ты разобрался, что случилось с этажом?» «Сбились настройки перехода. Они и раньше сбоили при сильной непогоде, но чтобы появилась крайне редкая пространственная аномалия БПП первого типа, одной непогоды мало. В любом случае, я уже попросил Хэттанаша провести для всех факультетов разъяснительную беседу о данном явлении и показать возможности боевых манжет, но... Но? Ну что-то меня в этом во всем напрягает». Двуногие дождались, пока Эрика возьмет из тумбочки какой-то предмет, и вышли, оставив бедную, страдающую бестию в одиночестве. Одиночество и бестия друг другу не понравились и решили разойтись с миром. Черной коварной тенью хвостатая малышка проскользнула в коридор и неслышным эхом побежала следом за двуногими, чутко прислушиваясь к их словам. Все были заняты делом, то есть ходили туда-сюда по этажу, по нескольку раз заглядывали в углы, чесали затылки, но ничего умного найти или придумать были не в состоянии. Бестия понаблюдала за суетой с видом мыслителя, рассуждающего о тщетности бытия, и мягко тронула пробегающего человечка лапкой. «Какого хрена?» — отшатнулся ректор и уже другим тоном спросил. «Что ты здесь делаешь?» Драконица посмотрела на него с укором верного пса, которого заперли в сарае соседей, но он сделал подкоп у задней стены и с радостным тяв вернулся к хозяину. «Дариан, все хорошо?» «Да, все хорошо», — сказал ректор, но тревога в его черных глазах никуда не делась, только стала беспредметной. «Это просто бестия». Драконица возмущенно фыркнула. «Что значит «просто»? А у кого самые красивые глазки? У кого самая гладкая чешуя? У кого нежный носик?» «Уверен?» К этому ужасному двуногому приблизился другой и с дружеским смешком хлопнул ректора по плечу. «А то смотрю я на круги под твоими глазами, и в голове сама собой возникает уверенность, что ты ставишь новый рекорд бессонницы». «Да понимаешь, странно это». Ректор выразительно осмотрел пустой коридор этажа. «Джейсон заверил меня, что настройки не могли сбиться сами. Кто-то сделал это вручную, и значит... Значит, в Академию проник кто-то, кому мы не слишком обрадуемся». Бестия радостно пискнула и энергично замотала головой, сигнализируя, что да, чужой. Здесь определенно побывал чужой. И запах у чужака странный. Но глупые двуногие ничего не заметили. Отвернулись и пошли прочь, занятые своими архиважными разговорами. А драконица осталась. Злобно зыркнула в спину удаляющимся глупцам, припала на передние лапы и втянула воздух. Всего секунда, и бестия, точно идущая по следу ищейка, потрусила вперед. На улице уже стемнело, но звездокрылы вели преимущественно ночной образ жизни, поэтому видели и ориентировались ночью даже лучше, чем днем. Запах привел драконёнка в черный сектор. Бестия не носила часов, но упитанной попой чуяла, что вот-вот должна начаться практика с первокурсниками, где она обязана быть. В противном случае ата-та от матриарха неизбежна. Драконица ускорилась, черной тенью метнулась по дорожке в сторону и притормозила. «Гррр!» — тихо окликнул ее мясник. Бестия задрала мордочку и привстала на задние лапы, помогая себе балансировать раскрытыми крыльями. Огромный звездокрыл приник к окошку отдушины и коротко выдохнул. Завры обменялись взглядами, пару раз рыкнули. Бестия крутанулась на месте и сорвалась на бег. А спустя пару минут женщина в безразмерной куртке остановилась и принялась лихорадочно похлопывать себя по карманам. «Что за...» Она наклонилась, высматривая что-то под ногами. «Прибор! Где прибор?» Но бестия уже со всех лап мчалась прочь, никем не узнанная. Малышка метнулась к черному входу в ангар, воровато огляделась и быстро спрятала подобранный прибор в углу. Быстро забросав честно украденное опилками, драконица метнулась к проходу и со всех лап помчалась вперед. «Звездокрылы — самый тактильный вид среди открытых мною завров», — вещала Эрика Магни. «Особи обожают прижиматься друг к другу, класть на товарища лапу, крыло или хвост. Это их знаки расположения. А потому внимательно слушаем и запоминаем. Бестия, твой выход». Бестия выскочила из прохода и замерла перед группой в черных комбинезонах. Выпятила грудь, сверкнула хитренькими глазками, открыла пасть и... Пью! О-о-о! Дружно умилились адепты, давя в зародыши желание потискать эту красавицу. И где-то в этих рядах стояла восторженная Адриана Нэш. На следующий день бестия с трудом дождалась, пока закончится завтрак в столовой и повар займется готовкой обеда. Проскользнула мимо идущего куда-то секретаря, прокралась по коридорам в спальное крыло, по запаху обнаружила нужную комнату и выплюнула на коврик перед дверью подобранный вчера прибор. Под аккомпанемент цокота когтей и злодейского смеха, что сейчас гремел в ее голове, драконица вскрыла дверь, прокралась в святая святых и с важным видом оглядела владение господина танцующего. «Так, ну и где он прячет все самое ценное?» Опытный грабитель в первую очередь обратил бы внимание на сейф, спрятанный за картиной. Ревнивая любовница поспешила бы к полной смятых листов мусорной корзине под письменным столом. но взгляд хвостатой шалунишки зацепился за массивный комод из черного дерева. Бестия клыкасто улыбнулась, встала на задние лапы и с видом инспектора, пришедшего закрыть нелюбимую кафешку, выдвинула самый первый. Им оказался ящик с нижним бельем. «Пиу!» — протянула впечатленная драконица. Месть нашла господина танцующего в обед этого же дня. «Бестия, фу! Выплюнь! Выплюнь сейчас же! Вот ведь зараза малолетняя!» Дракончик ловко драпал от бесконечно румяного и не менее мертвого повара. Знаменем протеста выступали зажатые в пасти мужские семейные трусы пикантного розового цвета с голубыми перчиками. Перчики ухмылялись, драконица улепетывала, господин повар лютовал. Адепты хохотали. Бестия умела мстить и помнила про принцип бумеранга.